Глава 8. Наставь юношу в начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Книга притчи Соломоновых, глава 22, стих 6. Были у нас и еще порки, но всего несколько. И одного только Хендрика в нашем полку выпороли через трибунал. Остальных, как и меня, наказали в административном порядке. И всякий раз наказание плетьми следовало утверждать на самом верху у командира полка. А этого делать офицеры, подчиненные ему, мягко говоря, не любили. И даже тогда майор Меллой предпочитал просто вышвырнуть провинившегося со службы, отставка по служебному несоответствию, чем ставить его к столбу для порки. Но вообще-то порка в административном порядке была даже своего рода комплиментом. Значит, твои начальники думают, что у тебя есть характер и прочие задатки для того, чтобы стать солдатом и гражданином, хотя в данный момент на то и не похоже. Максимум для административного наказания получил только я. Прочие отделались самое большое 3 ударами. Никто не был ближе, чем я, к тому, чтобы надеть штатское, но и у меня проскочило. Это было вроде поощрения, правда. Сам я никому бы такого поощрения не пожелал. Однако был у нас случай гораздо хуже, чем мой или Теда Хендрика. Настоящая казнь. Однажды на месте столба для порки поставили виселицу. Я вам честно скажу, что думаю на этот счет. Этот случай не имеет никакого отношения к армии. Преступление было совершено не в лагере Кюри, и тот офицер по кадрам, который отправил парня в МП, должен бы висеть на его месте. Этот парень дезертировал через 2 после прибытия в лагерь. Нелепо это все было и совершенно бессмысленно. Почему бы ему просто не уволиться? Конечно, дезертирство – один из способов круто подсесть. Но за него в армии не принято наказывать смертью, исключая, конечно, особые обстоятельства, например, перед лицом врага или еще что-нибудь, превращающее дезертирство из чересчур оригинального способа уволиться в преступление, которое не может остаться безнаказанным. Армия не прилагает никаких сил к розыску и возвращению дезертиров. Зачем? Мы здесь все добровольцы. Мы в пехоте, потому что хотим быть в пехоте, и мы гордимся нашей МП, как и МП гордится нами. Если же кто думает не так и не чувствует этого всем существом своим, от мозолистых пяток до волосатых ушей, то я не хочу, чтобы он был рядом, когда начнется заваруха. Если уж меня пришибут где-нибудь, я хочу, чтобы рядом были те, кто в случае чего подберет меня с земли, просто потому что он МП, и я тоже, и моя шкура ему так же дорога, как своя собственная. И никому здесь не нужны всякие «эрзац-зольдатен», поджимающие хвост и ныряющие в кусты, когда попадут в переделку. Гораздо безопаснее иметь по флангу дырку, чем этих так называемых солдат, до сих пор пестующих в себе синдром всеобщей воинской повинности. И раз такие бегут, то пусть бегут. Они не стоят тех средств, которые придется истратить на их розыск и возвращение. Правда, они чаще всего возвращаются сами, думают, что их все равно со временем поймают. В этом случае, чем вешать, армии гораздо легче влепить им их 50 плетей и выкинуть вон. По-моему, беглецу, даже если его полиция не разыскивает, здорово треплет нервы его положение, когда все вокруг – граждане или просто законные жители. Злодей бежит, когда и нет погони. Искушение вернуться, получить, что причитается, но зато потом дышать свободно, наверное, очень трудно пересилить. Но этот парень не вернулся назад сам. Он был в бегах 4 месяца. И сомневаюсь, что даже в собственной роте его помнили. Он и в роте-то был всего 2 дня, а потом стал просто именем без лица на каждой утренней перекличке. День за днем выкликали «Диллингер Н.Л.». И каждый раз был ответ «Находится в самовольной отлучке». А потом он убил маленькую девочку. Местный суд судил его и вынес приговор, но когда установили его личность, выяснилось, что он находится на военной службе. Надо было сообщить в министерство, и тут сразу же вмешался наш генерал. парня вернули к нам, потому что воинский кодекс в этом случае стоит выше гражданского». «Зачем генерал? Помешал им? Почему он не позволил местному шерифу выполнить ту же работу? В порядке преподания солдатам урока?» «Вовсе нет. Я твердо уверен, что у генерала и в мыслях не было, будто кто-нибудь из его ребят нуждается в таком уроке, чтобы понять, что нельзя убивать маленьких девочек. Я твердо уверен, что он уберег бы нас от этого зрелища, если бы мог. Нет. Урок заключался в другом. Мы хорошо запомнили его, хотя в то время не понимали его сути, и довольно много времени потребовалось, чтобы это стало второй натурой. МП сама разберется со своими, в чем бы там ни было дело. Ведь Диллингер оставался одним из нас, он все еще числился в наших списках. Несмотря даже на то, что мы не хотели иметь с ним ничего общего, что нам никогда не придется служить с ним, что все мы счастливы были бы отречься от него, он принадлежал к нашему полку. Мы не могли отказаться от него и позволить шерифу за 1000 миль отсюда повесить его, если уж возникнет такая необходимость. Человек, настоящий человек, сам пристрелит свою собаку, а не станет искать, кто бы сделал это за него. Полковые документы гласят, что Диллингер один из нас, и мы просто не имеем права бросить его. В тот вечер мы маршировали по плацу тихим шагом, 60 шагов в минуту, и это, доложу вам, тяжело, когда привык делать 1000. Оркестр играл панихиду по неоплаканным, затем вывели Диллингера, одетого по полной форме МП, как и все мы, и оркестр заиграл Дэнни Дивера. Пока с него срывали знаки различия, даже пуговицы и пилотку, оставив только светло-голубой мундир, который больше не являлся формой. Барабаны забили непрерывную дробь, и затем все было кончено.